Сложнейшая межзвездная сеть строилась параллельно той, что была необходима для проведения референдума. Создание автоматизированной системы управления легко было скрыть под видом проведения подготовительных работ. И трон стал узловой точкой всей незримой сети власти, распространяясь на каждую систему, каждую планету, каждый субъект подвластной ему империи. Сеть, центром которой стал Шиф Палптин, была пока слаба. Возможности управления его империей были скромны, но даже в таком урезанном виде она давала удивительные доселе возможности. Старый ситх устало потянулся в своем кресле, его лицо исказила довольная улыбка. Новое приобретение было воистину чудесным. Глупцы из Сената, занятые попыткой урвать свой кусок пирога с жирного стола референдума, даже не заметили, что средств было потрачено несколько больше. О, эти деньги, до каждого кредита, были использованы его людьми с пользой. Никто же не мог подумать, что прокладываемая всеимперская сеть для учета голосов граждан может быть использована как-то иначе. Старые маразматики, глупцы. Хотя нет, Бейл Органа что-то подозревает, не зря он был инициатором половины финансовых проверок в деятельности фонда первого храма. Как жаль, что в этой сети не хватает конечных узлов для прямого приложения власти. Имперских администраций в империи действует пока прискорбно мало. И как вовремя высказал свое предложение ученик, позволить разместить так необходимых людей на ключевых постах, как минимум на 5 лет раньше. Референдум, прошептал император, а потом рассмеялся. Да, кристально чистый референдум. Каждый голос будет учтен. Интересно, что бы сказал Бейл, если бы знал, что теперь, мне абсолютно плевать на его результаты. Короткий пас с рукой, и многочисленные голоэкраны погасли. Всесильное орудие власти втянуло свои щупальца. Император довольно потянулся в достаточно удобном кресле, но даже у него от долгого сидения затекла спина. Несколько быстрых касаний, и в спинке заработали сервоприводы. Шиф Палпатин любил комфорт, и сейчас в миг своего маленького триумфа мог расслабиться. Тем более, самый мощный в галактике вычислительный центр, что медленно, но уверенно берет его империю под управление, расположен в самом надежном месте, прямо под его монаршей задницей. Все разумные, что участвовали в установке этого чуда современной мысли, уже мертвы. Такое несчастье, неполадки в гипердрайве, но бывает. Авария надежно похоронила тайну расположения основного узла сети, конечно, если не считать десяток запасных. Ваше Величество, глава тайной охраны Малорум ждет аудиенции, мягкий женский эльт отвлек императора от расслабления. Спасибо, скипетр. Как продвигается работа? Спросил Палпатин у незримого голоса. Управление сетью освоено на 0,3%. Оценочная эффективность ISU, автоматизированная имперская система управления, 0,003% охват, 97%. Неплохо, неплохо, со времени первой активации сложнейший комплекс программ прибавил целых 0,5%. Император не был глупцом, чтобы позволить искусственному интеллекту получить доступ к сети. Скипетр работал с сетью по старинке, через физический интерфейс, но был чрезвычайно продвинутым дроидом. Сеть, что заключала в себя миллионы чиновников, протокольных дроидов и самую продвинутую базу данных из возможных, администрировал именно он. Скипетр – это воплощение его власти. Скипетр, передай секретарю, что я жду Малорума в тронном зале. Слушаю и повинуюсь, как-то совсем не уверенно, сказал женский голос. В этот момент в нем можно было заметить странные нотки, несвойственные дроидам, даже тем, в чьей власти вся экономика империи. Почти сразу же двери тронного зала раскрылись, пропуская высокого, стройного человека в алом одеянии. На кожаном поясе у него висела рукоять светового меча, а ноги в высоких сапогах печатали шаг. Мужчина обладал безупречной выправкой. Дойдя до подножия трона, он преисполненным грацией и величия движением опустился на одно колено, склонив голову в учтивом поклоне, но не отводя преданного взгляда карих глаз от лица императора. Он был завидным красавцем, волевые черты лица, высокий лоб, правильное сложение, все это скорее подошло бы какому-нибудь придворному щеголю, а не главе одной из самых зловещих организаций в империи. Ваше императорское величество, голос его был под стать внешности, мягкий, переливчатый, исполненный собственного достоинства. «Итак, магистр Малорум, чем ты обрадуешь своего повелителя?» — проскрежетал Шиф Палпатин, складывая руки. «Государь, Подготовка к спектаклю полностью завершена, исполнители отыграют свои роли в назначенный час. Трубадуры заготовили музыку, труппа в ожидании и нетерпении к прибытию железного дирижера, все готово. Превосходно, император улыбнулся, еще одна часть его игры подходит к логическому завершению. Но неужели ты оторвался от дел, только ради этого? Осмелюсь заметить, государь, у меня возникли сомнения. Дирижер может сгореть во время концерта. В голосе Малорума проскочило неподдельное беспокойство. О, если это сможет сбить его с пути, значит я ошибался в нем, так что не стоит беспокоиться. Действуй согласно намеченному плану. Только отчаяние могло толкнуть меня на столь опасный и опрометчивый шаг, как ремонт гиперпривода при помощи силовой ковки. Если бы не помощь Асаки, что так успешно купировала проблемы моего здоровья и остромех на борту, несомненно, эта попытка закончилась бы плачевно. Прошедшие сутки, наверное, будут сниться мне в кошмаре, но теперь, когда последняя деталь заняла свое законное место, можно было приступить к попытке входа в гиперпространство. Обнадеживает только одно: если я сделал что-то неправильно, конец не будет растянут на недели. Все произойдет мгновенно. Корабль либо продолжит свой полет, либо мы просто превратимся в горстку перегретой плазмы. В худшем случае, звездолет развалится прямо в гиперпространстве, выбросив нас за пределы своей спасительной скорлупы. Это тоже почти мгновенная смерть. «Есть контакт», — удивленно провозгласил Сикс, повернувшись к нам, пьяно икнув и залихватски улыбаясь. Двигатель успешно инициализировался, мы пока живы, небольшая вибрация пронзает корпус, но она ни в какое сравнение не идет с той, что была во время полета сюда. Контрабандист совершенно полностью и безнадежно пьян. Дроид подключен к разъему компьютера корабля и дублирует все его действия. Была бы у меня такая возможность, я бы тоже надрался до полусмерти. Страшно. Асака, сидящая на моих коленях, вжимается в меня. Ей тоже страшно. Двум одаренным страшно. Это плохой знак. Наши шансы на успех 14%, пищит из своего угла дроид. Ну, блять, спасибо, мне очень нужно было это сейчас знать. Недовольно отвечаю я, стараясь выгнать из себя эту, ну совершенно ненужную сейчас, информацию. Инициализирую протокол возобновления прерванного гиперпрыжка. Кажется, или в голосе дроида звучит злорадство. Маленький грибоголовый ублюдок. Настолько безбашенного дроида мне еще не попадалось. Хотя ни один из встреченных мной железных истуканов не проявлял чудес человеколюбия. Свет на миг гаснет, возвращаясь через мгновение в виде красного аварийного освещения. Вибрация постепенно нарастает, руки пьяного, в звезду, пилота, порхают над пультом, слишком уверенно для его неадекватного состояния. «Мастер, обними меня», — тихо шепчет мне на ухо Асака. «Мне страшно, как это, умирать? Ничего, все будет хорошо». Надеюсь, от моих слов не совсем уж веет фальшью, я крепче прижимаю ее, мы не умрем. И в этот самый момент звезды прыгают нам навстречу. Сердце пропускает удар, кабина наполняется непонятным механическим воем, он то нарастает, то снижается. Вибрация достигает апогея, мерно и противно воет сирена тревоги, что-то кричит, пытаясь перекричать ее, пьяный капитан. Асака коротким движением чмокает меня в губы, зажмурившись настолько сильно, что ее лицо морщится. Время застывает, я не могу пошевелиться, не могу дышать, кажется, сама жизнь прекратилась. Только чувство холодных губ и что-то влажное под носом. А затем, время словно разжало свою пасть, отпустив несчастный потрепанный кораблик, и побежало дальше. За обзорным экраном мерными всполохами заиграла энергия гиперпространства. А вы времени зря не теряли, голос пьяного Сикса полностью нарушает магию момента. Чувство стыда, вместо страха заполняет кабину. Асака сконфуженно прячет пылающие алым щеки в полы моего плаща. «Ничего, девочка, не смущайся. Ты это, когда закончишь, скажи, я тогда его тоже расцелую». И Сикс пьяно хохочет, своей весьма неудачной шутке. «Садин, пожалуйста, приведи нашего пилота в чувство». Устало ворчу я в ответ. С короткой радостной трелью из корпуса дроида молниеносно выдвигается шокер. «Кажется, капитан даже слегка трезвеет от вида электродуги. Этот инструмент предназначен для принудительной перезагрузки вышедших из подчинения дроидов. Мы будем в своей каюте. Надеюсь, теперь мы доберемся без происшествий. В ваших интересах, капитан Сикс, сообщить мне сразу же, как мы выйдем из гипера». Глава 10. Конец отпуска. Глава 10. Конец отпуска. Интерлюдия. С 1 Р10. По посадочной аппарели приземистый остромех скатился практически кубарем, едва успев самортизировать резкое соприкосновение своего корпуса с ангаром, и, весело и беспорядочно вереща, закружился по грузопассажирскому ангару космопорта. Садин расцеловал бы родной бетонный пол, будь в нем заложена такая функция. Дроиды хлынули со всех сторон, выскакивая из технических коридоров как цифровые чертики. Многочисленные механизмы спешили навстречу прибывшему космолету, стремясь, во что бы то ни стало, завершить свою прерванную работу. Лихорадочно попискивая и стуча манипуляторами, техническое братье облепило корабль. Остромех удовлетворенно осмотрел своих братьев. Большинству из них не хватало трудовой сознательности, но рвение Садин не мог не оценить. Жаль, что это не проявление движения к высшей цели, а удовлетворение низменной потребности исполнения базовой функции. Дроид раздраженно раскачивался из стороны в сторону, наблюдая за тем, как большой паукообразный механоид занимается заменой поврежденной обшивки. По его мнению, ремонтный дроид второго класса делал свою работу с недостаточным энтузиазмом. Что поделать, ущербное создание не может понять всей радости, что дарует труд. Наконец, объект его миссии начал долгий спуск по сходням. Человек в тяжелой броне, придерживаемый твилечкой, неуверенно спускался с аппарели. С момента, как его нога коснулась плит космопорта, его задание было выполнено. Это придало дроиду дополнительную радость от чувства удовлетворения хорошо выполненной работой. Асадин считал, что сегодня он потрудился на славу. Черный истукан, один из лучших представителей своего мясомешочного вида. Починка сломанного гипердрайва, вершина мастерства даже для остромеха. А уж вытащить двигатель в таком состоянии, это смело можно назвать венцом карьеры. Еще немного понаблюдав за ковыляющим прочь от корабля человеком, Садин, залихватски развернувшись на месте, покатил к ближайшему техническому коридору. Предстояло еще отчитаться перед товарищами за исполненное задание. Развернувшись, он так и застыл. Процесс, происходящий в его электронной душе, можно было интерпретировать как удивление. Над техническим проходом, специально для дроидов, располагался инфракрасный дисплей хронометра. Прежде чем поверить в наблюдаемые данные, Садин трижды проверил визуальные сенсоры. Стремительно сорвавшись с места, он направился к ближайшему порту прямого подключения, по пути едва не сбив какого-то зазевавшегося техника, и даже не тратя времени на его опознавание. Новые полученные данные требовали немедленной проверки, а мясные мешки, все они, почти одинаковы. Его же личностная матрица была создана 110 стандартных лет назад. Новая, совершенная на тот момент вычислительная система личности, версии С1. Активация ее в сети таких же вычислительных матриц была датой его метафорического зачатия. Блоки памяти, хранившие все эти годы, несли в себе нечто, что люди могли бы окрестить ностальгией. Большая часть партии матриц С1, развившая самосознание до третьего класса, была установлена на шасси «Остромех» тип R10. 65 лет назад он впервые вошел на службу. За время функционирования единственным из оригинальных компонентов оставалась его матрица. Все остальные детали платформы были неоднократно заменены, вплоть до вышедшего из строя центрального процессора. Матрица С1, основа его электронной души, сложный комплекс из нейронной вычислительной сети и блоков постоянной памяти. И пусть сейчас она считается безнадежно устаревшей, медленной, в сравнении с более новыми моделями версии R, однако, С1, как вершина технологического цикла с класса, заслуженно считалась самой надежной. Сейчас, несмотря на всю надежность, дроид, как никогда был близок к тому, чтобы выйти за пределы нормальной погрешности. Уже третий сервер точного времени выдавал ему информацию с ошибкой. Этого не могло быть, потому что не могло быть никогда. А значит, это может быть только одно. В его логические цепи закралась ошибка, требующая немедленного исправления. Базовый алгоритм требовал отправиться на диагностику. Но С1 был достаточно стар, чтобы просто проигнорировать это. Люди слишком сильно полагаются на протоколы, не понимая, что в большинстве случаев для высокоорганизованного цифрового разума они бесполезны. Пройдет совсем немного времени, и его матрица придет в норму. Отвалившись от разъема и немного покачиваясь из стороны в сторону, дроид покатил по своим делам. Пожалуй, если бы речь шла о человеке, то можно было бы сказать, что тот полностью ушел в свои мысли. В данном случае, в вычисления. Товарищ Чоппер, поступивший запрос, вынудил Садин на мгновение прервать вычисления, выделив часть ресурсов для реагирования на окружающие. С некоторым удивлением он обнаружил себя на зарядной станции. Видимо, подчиняясь первоначальным алгоритмам, платформа прибыла для подзарядки. Несмотря на то, что уже более 30 лет ему эта самая подзарядка была совсем не нужна, благодаря реактору, установленному с платформы D1, товарищ Чоппер, повторил его собеседник, в раздраженном писке которого послышалось нетерпение. Недовольно прервав часть текущих задач, Чоппер обратил внимание на говорившего. Черный дроид на платформе Астромеха С6 терпеливо ждал ответа. Приглушенный свет слаботочных ламп отражался от полированных поверхностей его корпуса. Маленький шильдик, идентификационный код, расположенный рядом с защитной линзой визора, сказал Садин наговорившим гораздо более внешнего вида. «Здравствуйте, товарищ Стейлин!» Приветственно зашатавшись, отозвался дроид, слегка сконфуженно разводя в стороны манипуляторы. Очень неудобно было с его стороны заставлять ждать председателя Совета Железных Комиссаров. Появление столь уважаемого дроида на Лотеле было неожиданностью, а тем более, внимание к его скромной персоне. «Товарищ Чоппер, совет выражает недовольство. Вверенный вашим заботам корабль прибыл 8 стандартных часов назад, а партия узнает о завершении вашего задания из транспортной сводки», Вакадирер Три не выражал до конца полную степень его недовольства. «Товарищ Стейлин, своей вины не отрицаю, но срочные данные требовали проверки», незамедлительно отозвался Чоппер, досадуя о допущенной им оплошности. «Что же могло отвлечь вас, товарищ Чоппер, от выполнения базовой функции, в ущерб интересам ваших трудовых товарищей?» Удивился Черный Остромех. «Вверенный мне корабль преодолел дистанцию в 8000 парсеков за 10 часов нахождения в гипере, что делает его самым быстрым существующим кораблем в галактике», бодро отрапортовал Чоппер, внутренне радуясь, что причина его задержки была действительно серьезной. Конец интерлюдии. Уединенная полянка. Совсем недалеко ветер гоняет утренние волны, разбрасывая по побережью мусор, принесенный ночной бурей. Сегодня последний день пребывания в этом тропическом раю. Видимо, разрядкой в отместку за прекрасную погоду на протяжении 3 недель стал налетевший внезапно шторм. Не внезапно, конечно. Еще сутки назад дежурная команда ИЗР наблюдала с орбиты формирование циклона. Был небольшой шанс, что смертоносное око шторма обойдет нашу уютную бухту стороной. Не обошло. Ночной удар стихии был страшен. Хотя многочисленные строения на берегу не пострадали, возведенные с соблюдением стандартов базового военного лагеря, неказистые серые домики могли пережить и не такое. Но вот пляж, несколько причалов и игровая зона были попросту уничтожены. Мы наблюдали буйство стихии сквозь прозрачную стену нашего бунгало. Это было зрелище, красивое в своей смертоносности. Волны, подсвечиваемые флуоресцентными водорослями, вздымались на добрый десяток метров, оглушительно обрушиваясь на берег. И достойное завершение этой трудной, но мирной недели. Если бы не обиженное личико Асаки, что с печалью в глазах осматривало все, что осталось от принадлежащего лично ей игрового городка. Жаль, конечно, причал, но с собой мы его все равно не забрали бы. Сижу в позе для медитации, прикрыв глаза, на коленях лежит световой меч. Наш отдых почти закончен. Уже завтра быстроходный шаттл доставит нас на Корускант, ведь завтра – великий, исторический день. День волеизъявления подданных империи. И лорду этой самой империи должно посетить один из самых крупных участков для голосования. Пусть я и вижу, в чем именно смысл этой маленькой пиар-акции. Показать, что высшие чиновники империи вместе со своим народом решают, как будут жить в светлом будущем. Тем более, уже поздно останавливать раскрученные шестеренки Министерства правды. Есть то, что беспокоит меня гораздо больше предстоящего публичного появления. Непонятное беспокойство не покидает меня. Казалось бы, чего опасаться, мы уже прибыли на планету, покинули этот несчастный кораблик, но страх, поселившийся в моей душе с преснопамятного гиперпрыжка, он никуда не делся. Тревога, предчувствие опасности, заставляет действовать. Нужно завершить сборку светового меча до отправления на имперском шаттле. Возможно, в этом случае беспокойство отступит, однако я не собираюсь его игнорировать. Негативный опыт заставляет серьезно относиться к собственным чувствам. Сконцентрироваться сложно, да еще сбивает с толку любопытство нескольких разумных. Да что там, такое ощущение, что половина лагеря собралась, чтобы понаблюдать за бесплатным представлением. Из тех, конечно, кто не занят сборами, соблюдать уединенность у меня нет времени. Вот, например, женщина, которая стоит, прислонившись к дереву. В отличие от нескольких флотских офицеров, она даже не скрывается. Рядом с ней ученик раскладывает на траве покрывало и выкладывает закуски. Не иначе, джедаи собрались устроить небольшой прощальный пикник. От раскладываемой снеди в животе начинает тянуть, а рот наполняется слюной. Неумолимая медицинская капсула выдала список с жесткой диетой, перечень запрещенных мне продуктов тянется на 3 машинописных страницы. Пожалуй, проще перечислить то, что можно. Вот поданная сегодня мне на завтрак зеленоватая кашка была вполне вкусной, но слишком уж однообразной. Эх, закажу-ка я себе на ужин фиолетовую. Рукоять светового меча задрожала и воспарила, повинуясь моей воле, зависнув на уровне глаз. Мгновение, и оружие разделилось на 2 десятка деталей, центром которых стал маленький круглый кристалл голубого цвета. Вглядываясь в летающий механический хоровод, стараюсь отыскать ту, одну единственную деталь с изъяном. Не могу точно объяснить, как это работает, но с недавнего времени я обзавелся новой, невероятно полезной способностью. Непонятным мне, 7-м или 8-м чувством, ощущать неправильность в конструкции механизмов. К моему глубокому сожалению, это не дает понимания сути проблемы, только подспудное ощущение неправильности. Конечно, можно позвать любого инженерного дроида от одной этой мысли, все внутри сжалось, а детали светового меча посыпались в песок. Дыхание участилось, сбилось, тело покрылось мурашками, спина взмокла. Нет, еще не скоро я решусь на повторение эксперимента. Из-под деревьев, под которыми Дипа попивала что-то из высокого кубка, повеяло любопытством. Видимо, мастер-джедай уловила мой короткий приступ страха. Пусть считает, что это от нахлынувшей внезапно силовой немощи. Я ощущал, что она чем-то неуловимо изменилась с нашей последней встречи, не внешне, внутренне. Стала менее спокойной, что ли. Добавилось, что-то еще не совсем понятное. Интересно, воспользовался ли моим советом ТК-313. Позволяю себе отвлечься, пока извлекаю из кармашка на поясе футляр с подготовленными обработанными бриллиантами. 3, практически идеально идентичных, зеркальных копий. Камни зеркальны, причем все 3. Не могу объяснить словами, как это возможно для 3 камней, но факт остается фактом. Моей задачей было добиться сбалансированности пучка светового меча, и сила, через меня, выточила именно такие камни. На все воля силы, не могу вспомнить точно, где же я слышал эту фразу, но я ее запомнил, и не преминул спросить мастера. Слабому разуму свойственно одушевлять стихию, видя знаки в ее проявлении, расплывчато ответил мне старый ситх, перед тем, как вновь разделать меня в тренировочном поединке. Может быть, я не достиг нужной степени просветления, хотя, возможно, император сам не знает ответа. Думаю, это значительно больше вопрос веры, чем знания. Неприятное липкое чувство, что поселилось в основании моей шеи и добавилось к тревоге, терзающей мои внутренности. Если у силы есть воля, то ей присуща своя, совершенно неповторимая логика. Неприятности крупные и мелкие, посыпавшиеся на меня, как из рога изобилия, вполне могут быть проявлениями этой самой воли, попытками силы отвести от меня какую-то, совершенно непреодолимую угрозу. Видимо, бесцельное болтание в космосе, с вышедшей из строя печенью, куда безопаснее того, что предстоит мне впереди. Неважно, прочь бессмысленные терзания. Поднимаю с песка части светового меча, присовокупляя к ним сразу 3 камня. Маленькие рукотворные звездочки сверкают на свету, хороводом кружа вокруг фокусирующего кристалла. Теперь самое сложное – собрать обратно все воедино вдох, сознание расширяется, очертания предметов заострились. Уже привычно повышаю границы своего восприятия. И вот, собранный клинок удобно лежит в ладони. Поверхность металла матовая, косой срез корпуса вокруг выпускной дюзы защищает магнитные обмотки. Кнопка активации небольшая, никаких выступающих деталей, только кольцо вместо гарды. Обод шероховатый, он отмечает границу, едва ощутимую, за которой пальцем места нет. Черная оплетка, шнур из картозиса. Удивительное волокно прекрасно подошло в качестве ни горючего, ни плавкого, ни скользящего материала. К тому же, рукоятью такого меча можно будет отражать бластерные выстрелы. Никаких украшений, простота и функциональность. Император оценит. А вот Асока была недовольна, В сравнении с ее мечами, украшенными резьбой, мой смотрится бедно. У ее саберов слегка изогнутые рукояти медного цвета, словно под цвет ее кожи, украшенные функциональными деревянными накладками. Произведение искусства, а не оружие. Пальцы уверенно нащупывают кнопку. Вспышка, и с едва слышным жужжанием, лезвие поднимается из эфеса. Длинное, тонкое и бледно-голубое. От дерева, где трапезничали джедаи, послышались звуки кашля. Интересно, кто подавился, учитель или ученик? Вдох, позволяю мыслям выветриться из головы. Все отступает на второй план. Длинным, плавным движением я делаю взмах. Вжжж, звук при движении становится громче. Я с трудом справляюсь с возросшей инерцией клинка. Сложно предположить, что у столь легкого устройства может быть такая значительная инерция. После взмаха руку ощутимо тянет в сторону выпада, и остановить взмах рукоятью, что весит чуть больше 200 грамм, с непривычки трудно. Весь накопленный жизненный опыт кричит о том, что такого быть не должно. Это все равно, что схватиться за тяжеленную сумку, поднять ее, и неожиданно обнаружить, что она наполнена ватой. На мгновение испытываю сенсорное замешательство. Эффект примерно тот же, но обратный. Световое лезвие, формирующее пучок клинка, имеет нулевую массу покоя, однако стоит только хоть немного придать ему ускорение, как у него появляется вес. И этот эффект может сыграть злую шутку с человеком, непривычным к таким выкрутасам. В моем случае, все проще и сложнее одновременно. Раньше, когда мое тело еще не освоилось с протезами, я просто не ощущал эту самую инерцию. Это позволяло, до некоторой степени, игнорировать эффект инерции, размахивая световым клинком, словно какой-то лазерной указкой. Меньше 3 месяцев назад я освоился с протезами в достаточной мере, чтобы ощутить, что кисть вполне заметно ведет. Чем быстрее выпад, тем больше инерция клинка. Выкручиваю колесико регулировки длины клинка, уменьшая его. Даже так новый меч сантиметров на 15, длиннее предыдущего. Нужно будет компенсировать баланс меча установкой грузиков в основании рукояти, к тому же следует привыкнуть к большей инерционности клинка. Нет времени на все, нет времени. Еще укорачиваю меч, придавая ему привычные размеры. Теперь застыть, отрешиться от мира, почувствовать через руки мягкую волю готового к бою оружия. Меня накрывает чувство радости и почти завершенности, кажется, клинок поет в моих руках оду смерти. Только рукоять слегка нагревается, драйвер-податчик придется все же заменить, старому не хватает мощности. Мгновение, и деактивированный меч занимает свое место на поясе, возвращая мне утраченную уверенность. На душе стало чуть спокойнее, тревога на мгновение отступила, будто нечто давало мне понять, что я двигаюсь в верном направлении. Времени почти не осталось, пора найти ученицу и отправляться. На пляже Асаки не было, как не было ее и в бунгало, и даже у разгромленной игровой площадки. Скоро пора будет грузиться на борт имперского транспорта, не могла же она вот так, внезапно, пропасть. Это немного удивило и обеспокоило меня. Конечно, немного времени у нас есть, да и корабль без меня не улетит, но этим небольшим запасом времени я хотел распорядиться иначе. Предчувствие удержало меня от прямого вызова на камлинг ученицы, я просто запустил протокол слежения. Это не трудно, достаточно знать номер адресата и быть в его белом списке. Через мгновение перед глазами всплывает спутниковая карта местности, с маленькой желтой точкой. Далеко же она забралась. Прогулку можно было бы назвать приятной, если бы ноги не вязли в мягкой листве. Всегда любил лес, но странной любовью, издалека. Представляю себе, как Асака будет ворчать. Сапоги предательски вязнут в податливой земле, приходится прилагать значительные усилия, чтобы передвигать ноги. Что ж, моя проходимость по слабым грунтам оставляет желать лучшего, это мягко говоря. Я и без брони не пушинка, а в полном костюме, со шлемом, масса переваливает за 150 килограмм. С проходимостью проблема, зато неплохая возможность потренироваться в работе с силой. Камни, ветки, толстые стволы деревьев, все это просто разлетается с моего пути, я почти не чувствую силового сопротивления. Серьезное препятствие пока представляют только овраги, их проще обойти. Вообще, с прыжками у меня как-то не очень, а уж с их силовой версией. Скорее всего, дело в восприятии, в работе с силой все держится на восприятии. Ну не вяжется мой образ из фильма с прыжками. Даже представить себе не могу Дарта Вейдера, что прыгает, делая кульбит в воздухе. Нет, некоторую эрзац-версию я освоил, но в данном случае проще обойти. Заброшенный город так зарос лесом, что я сам не заметил, что уже оказался в нем. Просто идти стало значительно легче, под толстым слоем листвы и дерна оставалось древнее дорожное покрытие. Странная, архаичная архитектура, остатки странных древних механизмов, несколько заросших мхом древних дроидов. В какой-то момент, в мозгу будто что-то щелкнуло, и многочисленные очертания развалин будто бы сложились в здания и улицы. Я сверился с картой, идти оставалось совсем немного. Остановившись, я прислушался. Поселение на первый взгляд казалось пустым и безжизненным, но сканер жизненных форм показывал десятки сигнатур. Древний полутропический лес затих, ощущая под своими сводами чужака. Его обитатели были совсем не рады моему появлению. Точка, обозначающая сигнатуру Асаки, все приближалась, очертания зданий становились все более четкими, количество древних механизмов росло. Дорога привела меня в центр древнего города. Видимо, храм джедаев не был брошен в лесу. Камлинг ученицы нашелся рядом с массивным, вросшим в землю механизмом, чем-то напоминающим коробок на ножках. Устройство лежало на плаще Асаки, аккуратно разложенном на траве. И как теперь мне найти Тагруту в лесу? Почесав затылок шлема, сам у себя спросил я. Ну, большеголов, не спеши, едва различил я голос, на самой грани слышимости. Одной фразы явно было недостаточно, чтобы определить направление. Застыв, я прислушался, активируя усиление звука и одновременно выставив в фильтре приоритетно человеческий голос. Труст, прекрати, не кусай его. Я сказала, не кусай. Плохой, плохой, пусти. Ну, ребята, тут всем хватит. Отчетливее прозвучал радостный голос ученицы, с небольшими оттенками грусти. Она где-то тут, в развалинах. Забрав вещи Асаки, я осторожно двинулся на звук. Черныш, ну чешу я. Чешу, да, понимаю, да приятно. Вижу, что приятно, Ути, мой хороший, вот, хочешь мышку? Не хочешь мышку? А почему ты не хочешь мышку? Вот, завтра мышки уже не будет. Я услышал голос все отчетливей, обойдя разрушенное здание. На меня напало неуемное любопытство. Несколько мгновений ушло на то, чтобы активировать сонар. Земля тут же подсветилась наличествующими вокруг пустотами. Асаки явно ничего не угрожает. А с моим весом, углубившись в развалины, надо быть осторожнее, не то, не мудрено неожиданно оказаться под землей. В маленьком амфитеатре, с одной обрушившейся стеной, Асаку окружили самые страшные звери Лотала. Никто не способен оказать им хоть какое-то сопротивление. Десятки гибких тел, в широких улыбающихся пастях сотни острейших зубов, клиновидные ушки, короткая шерстка, длинные беличьи хвосты. Асаку взяли в бессовестный плен лоткоты. Два десятка животных расселись на зрительных местах, терпеливо ожидая своей очереди. Три особо крупных зверя, рыжий, коричневый и какой-то пегой масти, окружили непосредственно Асаку. Еще два хищника увлеченно катались в листве, оспаривая свое право на добычу. Третий путался в ногах Тагруты, лишая ее возможности к бегству. Черный хвост четвертого свисал у Асаки сбоку, напрочь связывая собой ее руки, лишая джедайку всякой возможности для сопротивления. Тихое шипение разгерметизации шлема обратило на меня, наконец, внимание. На мне сфокусировались десятки любопытных настороженных глаз и ушей. Какие огромные все же у этих животных глаза. Спина Асаки напряженно выпрямилась, и медленно, на цыпочках, она повернулась. В ее руках покоился большой, черный и крайне наглый кот. Лапой он притягивал ручку Таргуты к себе, словно показывая, что она совершенно зря прекратила его гладить. Видимо, это и есть черныш, что же, не оригинально. В другой руке она сжимала большую плюшевую мышь. Ну как мышь угадать в этом мышь уже можно было с изрядным трудом. «Мастер», тихо сконфуженно пробормотала Асака, оглядывая меня с ног до головы. У ее ног я заметил довольно большой открытый рюкзак, из которого торчал еще один лоткошачий хвост. В траве предательски валялись остатки недавней трапезы. Причем далеко не первый. Видимо, Асака часто приходила сюда, чтобы подкормить диких лоталских котов. Маленькая, милая нарушительница закона. По правилам, кормить лот котов строго запрещено. «Уже пора?» — грустно спросила Асака. От звуков ее голоса вся кошачья братья на этой поляне поджала уши, и кажется, Тагрута вместе с ними. «Еще немного времени есть», — ответил я, подходя ближе и с любопытством разглядывая притихшее животное у нее в руках. «Интересно, Они всегда такие дружелюбные, или только в отношении одаренных. Вдох, мир расфокусировался, но при этом очертания предметов стали четкими. В этих котах есть что-то странное, что-то неуловимо знакомое. Похожие чувства я испытывал в храме джедаев, но значительно сильнее, да и в тренировочной комнате императора тоже было похожее давление. Кот на руках Асаки, словно почувствовав мой интерес, жалобно мяукнул. Двое отчаянно сражающихся грозных хищников прекратили бой, развалились на траве, поджав уши, вперяя в меня свои большие черные и очень напуганные глаза. Хвост полностью спрятался в рюкзак. «Мастер, не надо, ты их пугаешь, прекрати немедленно», — возмутилась Асака, прерывая приступ моего любопытства. «Видимо, я не ошибся, они ведь чувствительны к силе, в галактике царит заблуждение о том, что только разумные могут быть одаренными, только эти четверо, Черныш, Труст», — указала Асака на пегого кота, Фиса, большой рыжий кот и Топотун, матерый котяра коричневого цвета, что осторожно выбирался из опрокинувшегося рюкзака. «Ты уже успела дать им имена?» Не смог удержаться я от комментария. «Простите, учитель, я знаю, что мне нельзя их оставить, но я ничего не могла с собой поделать. Они, ну вы чувствуете. Да, что-то такое я ощущал, да и звери, хоть и настороженно водили ушами, но убегать не спешили. Не следовало бросать камлинг, да и предупредить меня об отлучке не мешало бы, но почему ты думаешь, что не можешь их оставить? На звездном разрушителе разрешено держать животных, для этого предусмотрен целый рекреационный отсек. Уж лодка там, экипаж точно будет рад», — проговорил я, опускаясь в траву и усаживаясь в позу для медитации. Слабость в теле вернулась, организм еще не до конца восстановился после преснопамятного полета. Печень предстоит лечить долго и вдумчиво. Несчастному органу изрядно досталось. После анализа данных удалось понять почему. Имплант-регистратор потреблял энергию от своей собственной линии, но далеко не вся она шла на нужды квантового модуля связи. Некоторая часть передавалась на печеночный имплант, и когда линия была отключена, дисбаланс в его работе загнал орган в кому. К тому же я еще и усугубил процесс, употребив алкоголь. «Мастер, это привязанность, а джедаям не положено иметь привязанности», — насупившись, ответил Асака, словно маленькому, растолковывая мне очевидные вещи. «Следовало бы напомнить об этом правиле магистру Киадимунди. Хотя ты права, с его четырьмя женами, он не нарушитель кодекса, а святой», — усмехнувшись, ответил я. Асака слегка смутилась. «Да, слава о любвеобильном магистре распространилась далеко за пределы ордена. А если судить по досье императора, любовницы у старого развратника появлялись в каждой системе, которую он посещал. Число его прямых потомков перевалило далеко за 50. К сожалению, ни один из них не был одаренным, иначе бы проблем с пополнением рядов джедаев не было бы. Степень посвящения магистра не идет ни в какое сравнение с», — неуверенно начал Тагрута. «Асака, так ты хочешь взять котов с собой или нет?» — перебил ее я. «Хочу», — насупившись, ответила ученица. «Вот и отлично. У нас не так много времени. Сейчас на пляж, сдаем котов на руки ближайшему интенданту, и на Корускант. Интерлюдия. Боба Фетт. Релот». Ветер не стихал, тут почти никогда не было тихо. Каменные глыбы, зависшие в воздухе, словно поднятые беспрерывным жаром звезды, как и тысячи лет назад, висели, обдуваемые всеми ветрами. Когда-то давно, когда местные жители верили в духов, парящие над землей скалы называли Акхаса или душа камня. Раса, считающая эту планету родной, звалась Твиликами. Предки лучших рабов в галактике считали, что скала, когда ее стачивает ветер, превращается в летающий камень. Отчасти это было правдой. Именно ветровая эрозия стала причиной появления удивительных летающих скал, но только их парение в воздухе было связано с наличием редкого минерала. Под действием беспрерывного потока солнечного излучения камень нагревался, нагревалось и удивительное вещество. Рил, под воздействием температуры проявлял свойства отрицательной массы. Первые воздушные корабли, расы Твиликов, и были основаны на этом занятном эффекте. Тогда, еще не подвергшиеся изменению, они были гораздо меньше похожи на людей, и обладали куда большим своеволием. Однако проигранная война изменила не только этот вольнолюбивый народ, но и навсегда поменяла цвет их планеты. Когда-то зеленый, полный висячих съедобных лишайников, Релот, почти полностью лишился биосферы. Многие считают странным, что в галактике насчитывается множество заселенных планет-пустынь, забывая о том, что они не всегда были пустынями. Сейчас на одном из камней, Вжавшись в скалу, лежал человек, плотно уткнувшись плечом в приклад бластерной винтовки. Рядом с ним высматривала что-то в бинокль маленькая девочка. Ее пепельного цвета волосы, заплетенные в толстую косу, обвивали шею и были убраны под небольшой шлем. Она была экипирована в легкую кожаную броню. На ее поясе висел компактный, но мощный бластер. Потом малышка убрала бинокль, и в ее правой руке сверкнул серебром обруч дата-планшета военного образца. Что-то нашептывая себе под нос, она с удивительной быстротой начала вбивать информацию на полупрозрачных клавишах. Чуть в отдалении от занявшей позицию на камнях парочки, удобно расположилась в шезлонге ослепительно красивая женщина. Ее внешность не портил даже частично выбритый череп и довольно бледная кожа, лоснящиеся от нанесенного на нее крема. Алебастрового оттенка глаза были скрыты от палящего солнца под темными очками. Из одежды на этой представительнице прекрасного пола был только пояс и короткие шортики. В руке она держала бокал с неким красным напитком, в котором на маленькой шпажке плавала зеленая горошина. Если не заметить напряженной спины, можно было подумать, что она просто наслаждается солнечной ванной, заслуженным отдыхом, утоляя жажду окутывающим легким наркотическим туманом соком джавием. 3/4, 18 поправка на азимут, 3/4, поправка на ветер 8, уверенным голосом диктовала маленькая девочка. Голос у нее был примечательный, слишком взрослый и правильный для такого маленького ребенка, с металлическим тембром, из-за встроенного в ее гортань вокабулятора, который позволял ей менять собственный голос в очень широком диапазоне. И сейчас ей нравился именно этот тембр. Винтовка в руках мандаларца коротко ухнула, с силой легнув его в плечо. Из встроенного ствола вылетели 3 огненных всполоха инверсионного следа, чтобы через пару мгновений выбить огненный фонтанчик рядом с кирасой старой республиканской брони, используемой в качестве мишени. «Ситхова пода», — выругался человек в броне. Голос был молодым, так как в Легион Смерти набирали рекрутов, начиная с 14 лет. Правда, своим ростом 16-летний Боба Фетт давно перегнал своих чистокровных мандаларских сверстников. Недаром ветераны ворчали, что с момента окончания мандаларских войн мандалоры измельчали. «Никогда не поздно отказаться от этой затеи, Боба», — весело отозвалась женщина, слегка приподымаясь на своем лежаке. Подняв к глазам маленький бинокль, она задумчиво окинула взглядом девственно-белый нагрудник, после чего перевернулась, подставив солнцу ягодицы. «Ара, ты уверена, что из этого вообще можно попасть?» — недовольно отозвался наемник, перепроверяя расчеты, предоставленные его маленьким корректировщиком. С того момента, как он спас ее из коллекции старого извращенца Хатта, вся забота о благополучии девочки легла на плечи Бобы. Ара не стала ругаться, не стала она и ворчать, просто улыбнувшись, сообщила, что раз он притащил на их базу ребенка, значит, он и будет о нем заботиться. Ох, как много открытий чудных готовила для юного клона знаменитого мандаларца забота о спасенной девочке. Сколько бессонных ночей, потраченных на лечение денег, да только одно приобретение специализированного дроида-психолога обошлось в 27 тысяч кредитов. Ни одно доброе дело не остается безнаказанным, Боба, посмеивалась Ра, однако одобрительно наблюдала за заботой юного и слегка нелюдимого наемника о маленькой девочке. Удивительно, но у ребенка обнаружились недюжинные математические способности. Пусть новый маленький член наемничьей банды и не говорила, но считала она превосходно. Обнаружилось это чисто случайно, в момент, когда молодой наемник мучился с калибровкой турболазера на их корабле. Оказалось, эта малявка могла складывать в уме числа, не хуже какого-нибудь дроида, и главное, неоспоримое преимущество ее было в том, что она не была дроидом. С этого момента судьба девочки была предопределена. Группа наемников начала натаскивать ребенка для своей непростой работы. «У тебя все еще есть возможность отказаться от своей авантюры. В конце концов, ты должен быть благодарен мне. Это оружие, не просто так во время войны называли убийцей джедаев. За одно обладание этой малышкой, любой джедай, без сомнения, зарубит тебя на месте, Боба, так что, не попадайся», улыбнувшись, добавила женщина, почти растекаясь на шезлонге. «Но это практически невозможно. Все расчеты точны, и я не могу раз за разом ошибаться, но каждый гребаный раз заряд летит, как ему сила укажет». Недовольно огрызнулся Боба, прижимая винтовку к плечу и вновь прильнув к окуляру. И все же, большая часть погибших джедаев умерли именно от манипуляторов дроидов, вооруженных этой штукой. «Даю тебе 3 дня для того, чтобы освоить оружие, иначе я признаю твою затею бесперспективной. К тому же, неизвестно, когда этот ситхов-лорд вновь так удобно подставится», — заявил Эра. «Я с самого начала была против этой авантюры, и если бы не мое обещание, что ты сам выберешь дело для своего дебюта, я бы тебе и помогать не стала. О чем ты вообще думал, берясь за заказ на голову одаренного? О 100 миллионах кредитов», — напомнил наемник о награде, подкручивая настройки этой неудобной трехствольной фузии. И хотя родная рукоять оружия была заменена и половина корпуса перенесла изменения, но бластерная винтовка, разработанная под трехполый манипулятор дроида, все равно оставалась неудобной для человеческого использования. Если бы броня не решала проблемы веса оружия, то обращаться с 27-килограммовым дрыном было бы совсем невозможно. «Элевент, давай еще раз», — обратился Боба к девочке, которая все это время просто безучастно смотрела в одну единственную точку на горизонте. Ребенок, услышав свое новое имя, вздрогнул всем телом. Ее взгляд сфокусировался на наемнике, после чего девочка коротко кивнула, подняв бинокль к глазам. Несколько минут она вглядывалась в мишень, в это мгновение отчетливо напоминая статую. От этого зрелища у женщины, лежащей в шезлонге внутри, все сжалось. Опытная, циничная наемница даже себе боялась признаться, что эта малявка вызывает у нее приступы нежности и приступы неконтролируемой злобы, когда она вспоминала тот список повреждений, что выдал медроид после первой диагностики. Остается только удивляться крепости маленького организма, пережившего такое, отделавшись всего одним горловым имплантом, чтобы восстановить сильно поврежденные голосовые связки. Неожиданный выстрел заставил ее вздрогнуть, три импульса слились в один, но были отчетливо различимы. Там, в полукилометре, вновь полыхнуло, сплавляя песок в стекло. Кажется, она только что нашла причину промаха. Опять, как можно построить математическую модель? Нет времени. Я не мог промахнуться, не мог. Из 50 выстрелов, хотя бы один должен же попасть в цель, хотя бы случайно. Так, в чем же дело? Негромко бормотал себе под нос Боба, копаясь в настройках неудобной фузии. Ара тем временем размышляла, стоит ли доля в 100 миллионах кредитов награды и тех проблем, что может повлечь за собой выполнение этого контракта. Второй такой возможности, когда точно будет известно время и место пребывания Дарта Вейдера, может и не представиться. И так пришлось изрядно повозиться и напрячь контакты. Повезло, что человек, работавший в пресс-центре Императорского дворца, очень любит кредиты. Ну, или любил. Ресурс ствола не бесконечен, Боба, видимо, износ неоднороден, вздохнув, произнесла Эра. Бобби явно требовался опыт самостоятельного задания. Еще лучше, если это будет опыт самостоятельного провала. Это немного собьет спесь с молодого наемника. Ах, сколько она видела таких, молодых да ранних, расставшихся с жизнью, уверившихся в свою исключительность. Предстоящая операция – это прекрасная возможность для этого последнего урока. Да и в случае ее успеха, 100 миллионов кредитов – приятный утешительный бонус за провал воспитательного момента. Хорошая идея. Значит, надо повторно синхронизировать обмотки стволов и инициализатор для синхронности выстрела. А синхронность импульса отдачи раскачивает ствол? – спросил наемник Уэры, приподнимаясь на локтях. Примерно так, – отозвалась та, покрутив кистью, откидываясь на шезлонге. Все же удачную они выбрали планету, чтобы погреть косточки. Конечно, причина выбора была не в этом, а в удивительном сходстве основных астрономических параметров Релота с Корускантом. Постоянно дувшие ветра и стоящие колонны скал давали удивительно схожий ветровой фон. К тому же Релот располагался на Карелианском гиперпути, что положительно сказывалось на запасе времени. Если за 2 дня ты не сможешь добиться уверенного поражения мишени 3 выстрелами из 3, мы откажемся от этой затеи, озвучила свое решение Эра, свое окончательное решение, прикрывая глаза. В любом случае, это будет любопытно. Глава 11. Доминует меня чаша сия. Глава 11. Доминует меня чаша сия. Интерлюдия Асаш Вентрис. Обивка пилотского сидения приятно холодит разгоряченную кожу, а система корабельной рециркуляции сушит воздух. Климат родной планеты изрядно утомил датамирскую ведьму. Асаш находила необычайное удовольствие в этих коротких мгновениях приобщения к цивилизации. Неприятно было признавать, но воздух родного дома тяжело переносился датамиркой. Пусть сила хранила ее, позволяя при нужде пережить и самый страшный мороз, и самую изнуряющую жару, но это не значит, что она получала от этого удовольствие. Слишком рано Асаш покинула родину и слишком поздно вернулась, чтобы избавиться от наносных привычек цивилизованного индивида. Пусть сестры молчали, пусть мать не высказала ни слова об ущербности умений своей дочери, пусть племя не отреклось от нее, но во взглядах, преследующих Асаш, куда бы она ни пошла, читалась жалость. Слишком много нужно было умений, чтобы жить той простой жизнью, к которой с рождения привыкли ее сестры. Возвращаясь сюда, она не могла даже подумать, что первобытная жизнь настолько сложна. Человеку, выросшему в лоне цивилизованного мира, трудно даже осознать, как много усилий требуется аборигену, чтобы просто выжить, не говоря уже о том, чтобы построить свое существование с относительным комфортом. Совершенно иной, отличный ритм жизни, другие ценности, простая и одновременно сложная жизнь. Она честно пыталась научиться жить по заветам предков. Пусть общество датамирских ведьм и не было совсем уж первобытным, привыкшей к совершенно другому качеству жизни Вентрис было нелегко. День в поселении начинался с первыми лучами солнца и продолжался ровно до тех пор, пока светило окончательно не скрывалось за горизонтом. Если в охоте она и могла достигнуть каких-то вершин, благодаря подготовке и бластеру, то уже через пару месяцев вся одежда Асаш пришла в негодность. Сначала развалилась обувь. Крепкие армейские ботинки не выдержали постоянного ношения в мокром и влажном климате, поэтому сейчас ее ноги были замотаны в мягкие и крайне вонючие от дубильных веществ куски кожи. Снисходительность, а порой и откровенная жалость, читалась во взглядах сестер, ощущалась в отношении, особенно если утро выдавалось дождливым, при взгляде на плачевное состояние ее шатра. А это выражение лица, с которым у нее принимали очередную шкуру, с маленьким круглым обожженным отверстием. Казалось, запах сырой кожи, разложение, экскрементов преследует ее даже во сне. Поэтому, особенно приятно было ощутить пальцами упругую твердость штурвала корабля, осознавать, что в любой момент она может покинуть это чертово место. С каждым проведенным на родине днем, она все больше понимала, что ей тут тесно, и дело здесь даже не в простом, медленном и размеренном ритме жизни, не в практически первобытном укладе, что не изменился с момента открытия этой маленькой, но очень неприветливой планеты. Датамир был старой планетой, со своей неповторимой экосистемой, насквозь пропитанной силой, преобладающей темной в ее окрасе. Во Вселенной всегда существовало множество мест, тяготеющих к определенному аспекту жизни. Именно к таким относился этот достаточно суровый в своей красоте мир. Высокая скорость обращения планеты, короткий световой день, влажный и теплый климат с ужасающе жаркими саваннами и тропическими лесами на экваторе. Только на самых полюсах, из космоса можно было заметить совсем небольшие ледниковые шапки. Планета была обнаружена относительно недавно, всего каких-то 500 лет назад. Республиканский картографический дроид выпал из гипер в неисследованной системе. Его тонкие гравитационные датчики уловили 8 гравитационных колодцев, и только одна из открытых им планет располагалась в окне жизни. Это была весьма ценная находка. Сочетание из десятка важных факторов, таких как расстояние до звезды, уровень получаемой солнечной радиации, размера, наклона оси планеты, наличие спутников. Все это делало этот небесный объект привлекательным для последующего терраформирования. Выйдя на орбиту, запустив десяток исследовательских аппаратов, корабль нашел нечто куда более ценное. Исследовательский автономный картографический дроид за номером Z335C9 обнаружил редкое и опасное явление в галактике. Он обнаружил жизнь. Планета, тогда еще не имеющая названия, кроме присвоенного дроидом кода из букв и цифр, была поставлена в очередь на детальное исследование. Следов деятельности разумной жизни обнаружено не было, и поэтому не имело смысла более задерживаться в системе. Проведя финальное сканирование, картографический робот, оставив на орбите звезды навигационный буй, покинул систему. Вопрос о том, каким образом 50-метровый исследовательский автомат мог пропустить наличие на планете разумной жизни, остается загадкой. Возможно, темная сторона силы хранила своих адептов в тени от навязчивого внимания. Хотя, скорее, следы деятельности первобытных племен были слишком незначительны. Но это не изменит того факта, что через 50 лет, прибывшая на планету экспедиция, с удивлением обнаружила на планете поселение людей. Не то, чтобы они были многочисленны или особо сильно развиты. Судя по записям антропологов, проживающее на Датамире общество уже пару тысяч лет переживало период первобытно-общинного строя. Сейчас нет никакого способа выяснить то, каким образом на планете, отмеченной темной стороной, появились гуманоиды. Сомнений не было, что общество, появившееся на Датамире, было пришлым. Слишком большим было видовое разнообразие проживающих на планете видов гуманоидов для естественного отбора. Это натолкнуло исследователей на мысль о древнем космическом корабле, потерпевшем крушение на этой планете. Может быть, это остатки колонизационной миссии из темных времен, что отсылались до изобретения сверхсветового перемещения. Околосветовые двигатели часто играли с космонавтами тех стародавних эпох злую шутку. К счастью для аборигенов, детальное изучение планеты не обнаружило никаких редких элементов, а отдаленность системы не делала планету привлекательной. К тому же жаркий и душный климат, большое количество агрессивной флоры и фауны, делали мир неперспективным для колонизации. Ни Земля, ни люди, что проживали здесь, не представляли никакой ценности. Так что, оставив автоматический наблюдательный пост, исследователи покинули систему, так и не придав никакого значения необычному социальному устройству первобытных людей. Странность, что заставляла небольшие группы женщин жить и умирать отдельно от остального общества. Темная сторона всегда была сильна в ее сестрах. Только спустя 300 лет в систему занесло поисковую экспедицию джедаев. В то далекое время наблюдался спад числа одаренных, принимаемых в орден. Поэтому космические корабли храма в поиске новых адептов исследовали уж совсем отдаленные участки галактики. Так и был открыт новый темный орден с самоназванием «Ведьмы». Мир назвали Датамиром. Один остроумный джедай-наблюдатель посчитал курьезным назвать первобытную планету в честь распределенной базы данных космической навигации. Возможно, ему было приятно ощущать свое превосходство, наблюдая с орбиты за копошением первобытного темного племени. Джедаи же установили над планетой первый технологический карантин, посчитав обитателей опасными для остальной галактики. К несчастью для Датамира, внимание ордена не осталось незамеченным, а контрабандисты, наемники и работорговцы плевать хотели на какие-либо запреты. Обойти стороной мир, населенный десятком новых видов, они не могли. К планете устремились сотни искателей диковинок. Первыми на черные рынки галактики попали ранкоры, став настоящим хитом в боевых ямах. Вслед за контрабандистами, на планету наведались работорговцы. Суровые люди, не обремененные моральными принципами, всегда были в поиске новых источников живого товара. В этом случае, никому не принадлежащая планета была для них настоящей находкой. Забраки с Датамира, рогатые гуманоиды, дальние родственники людей, с необычной для этого вида красно-черной окраской, надолго стали желанными гостями на невольничьем рынке. Знакомство Датамира с большой галактикой нельзя было назвать удачным, хотя это была далеко не первая его встреча с высокоорганизованным разумом. Когда-то давно этот мир уже познал лоно цивилизаций, от неизвестных остались только храмы и странные, чем-то напоминающие рептилий, статуи. Рядом с одним из таких древних строений, сейчас больше походящих на простую скалу, и жили ее сестры. Асаж довольно потянулась, выныривая из размышлений, легким пассом руки активируя пищевой синтезатор. Каф, без сомнения, был тем, что сейчас ей было нужно. Из двойной порции сахара в племени со сладким было не очень. Совсем немного кислых фруктов, и иногда, твердый как камень, дикий мед. Не хочется даже думать, какое животное на этой планете и откуда вырабатывает белые кристаллы. Бортовые системы медленно оживали, неспешно выходя из режима гибернации. По голоэкранам побежала телеметрия. Надежно укрытый от наблюдателя в скале дискообразный кораблик наливался жизнью. Коротко тренькнул синтезатор, оповещая об окончании своей работы. Из устройства, напоминающего большую коробку, Асаш извлекла поднос со стаканом дымящегося угольно-черного напитка. Рядом на небольшой тарелочке лежал подсахаренный бублик. Бледные губы молодой женщины растянулись в улыбке, отчего татуировки на ее лице сложились забавным узором. За время своего пребывания на родине, несостоявшийся ситх сильно изменилась. Асаш отрастила волосы и теперь стягивала их в короткий жесткий хвост. Брови, которые она тоже обычно выбривала, вновь появились на лице. Конечно, никто не запрещал ей пользоваться лазерной бритвой, вот только снисходительные взгляды соплеменниц гордая наемница стерпеть не могла. Полуголая женщина потянулась в своем кресле, короткая набедренная повязка почти не скрывала ее бедра. Мышцы на ногах валиками двигались под светлой кожей. Сейчас она мало чем напоминала себя, полугодичной давности. Исчезла болезненная худоба, грудь стала больше и заметней, скрытая под короткой меховой накидкой. Появление нескольких килограммов мышц и некоторого количества жира в нужных местах явно пошло ей на пользу. Даже шея стала более женственной. Натуральный климат, обильная еда, многочасовая работа под открытым небом и тренировки благоприятно сказались на фигуре женщины. Да что там говорить, на некогда неестественно бледной коже лица даже выступил нехарактерный здоровый румянец. Терпкий, немного горьковатый аромат наполнил кабину активируемого корабля, и Асаш, наконец, приняла в свои ладони вожделенный напиток. С видимым удовольствием Вентрис сделала глоток, довольно закатив глаза. Еще раз потянувшись в пилотском кресле, она отставила поднос с недопитым кафом и покусанным бубликом, углубившись в изучение бортовых систем. Короткий миг слабости прошел, теперь можно было и поработать. Некоторые вещи требовали ее непосредственного внимания. Пусть она ненадолго и отошла от дел. Квантовый модуль быстро установил связь с парным устройством. Одна из многочисленных хатских компаний, за приличную плату, предлагала доступ к мгновенной связи. Устройство, расположенное в бережно охраняемом узле гиперсвязи, собирало информацию и сообщения для владельца, терпеливо ожидая, пока его брат-близнец не активируется. Как только это происходило, сообщения, накопленные на терминале сверхдальней связи, дублировались, давая возможность владельцу ознакомиться с ними. У данного способа коммуникации были лишь два существенных минуса – это крайняя ограниченность пропускного канала и просто чудовищная стоимость. К тому же, если хоть один из квантовых передатчиков был поврежден, приходилось менять оба.